«Уеду, а ви оставайтесь тут со своїм Іудой. Нехай він лопне». Или он хохотал, хохотал до слез, то басом, то тонким пискрявым голосом и спрашивал меня, разводя руками, «Шо он у меня сидит? Шо ему надо? Сидит и смотрит!» Ха! Он даже название дал Беликову «Глытай, обож паук!» И понятно, мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обож паука. Когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру за такого солидного, всеми уважаемого человека, как Беликов, то он нахмурился и проворчал: «Не мое это дело, пускай она выходит хоть за гадюку, а я не люблю в чужие дела мешаться». Теперь слушайте, что дальше. Какой-то проказник нарисовал карикатуру. Идет Беликов в калошах, в подсученных брюках, под зонтом, и с ним под руку Варенька. Внизу подпись «Влюбленный антропос». Выражение схвачено, понимаете ли, удивительно. Художник, должно быть, поработал не одну ночь, так как все учителя мужской и женской гимназии, учителя семинарии, чиновники и все получили по экземпляру. Получил и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжелое впечатление.